Глава 11. «Это она? Ты уверена? Селена, это убожество не может ему нравиться!» «Амрель, не разбуди! Спокойно!» «Ты издеваешься? Да ты посмотри на нее!» «Амрель, да тише ты! Ее волосы, что это?» «Ну, порезвилась ее мамочка с разными мужиками, получила попугая». Вот тут я перестала делать вид, что сплю. Да-да, притворство казалось мне лучшим выходом сначала, но... Минут 5 незваные гости просто смотрели на меня лежащую. Интересно, где я и как тут оказалась? И я надеялась, что они также молча и отчалят. Но они решили заняться критикой, не отходя от источника их возмущения. Только критика по делу и злословие – это абсолютно разные вещи. Оскорбление моей семьи – это в высшей степени наглость. «Ваше высочество!» – потягиваясь и выгибаясь на кровати, мурлыкнула я. Сдавленный стон монаршей особы безошибочно дал понять, что мой маневр удался. Я специально скинула одеяло, продемонстрировав свою гибкую кошачью фигуру. Все, кто изучал семейные древа императоров наших стран, и в частности Йорферии, знают, что тамошняя младшая принцесса страстно мечтает иметь хрупкую фигурку, ибо ту мышечную массу, которая имеется у нее, женственной может назвать только слепец. Впрочем, она сама сделала себя такой. Никто не заставлял ее с раннего детства носиться по плацу, размахивая мечом. Сдается мне, что желание быть женственной появилось у нее одновременно со встречей с высшим правителем. «Ваше высочество Амрель, что с вами? Вы позеленели? Или эта особенность перешла к вам по материнской линии?» Вернула ей ее шпильку. От двери раздался короткий смешок. Селена де Тер изволила хихикать, но я даже не удостоила принцессу взглядом, проигнорировав ее присутствие. По поводу цвета кожи Амрель. Она действительно приняла оттенок весенней травы. Если люди и другие существа в моменты злости краснеют или бледнеют, данная особь горгул зеленеет, и это не является нормальным даже в их кругах. Именно в их стране с подачи одной аристократки бытовало мнение, что мама Амрель принимала приворотное зелье, чтобы привлечь императора. Ей это удалось, она стала его третьей женой и родила ему дочь, а специфический цвет кожи принцессы списали на побочный эффект данного зелья. «Ты? Да как ты смеешь?» — отмерла Амрель. «Как-как? Какам кверху? Самое обидное, что открыто конфликтовать с этой фифой мне нельзя. Я-то не принцесса, и неизвестно, как это скажется на шатком мире между нашими странами». Пока я думала, ответить ей или тоже проигнорировать, самообладание Амрель окончательно покинуло ее. Она вцепилась в мои волосы и дружелюбно и ласково потащила с кровати. Меня же в этот момент удивляло только одно – какого черта я раздета, и что это за полупрозрачная тряпочка на мне болтается? Впрочем, размышления не помешали попутно врезать красавице локтем в живот, а затем и ногой туда же. Не ожидая с моей стороны такой прыти, Амрель охнула и согнулась пополам. Волосы, так не дающие ей покоя, были отпущены. Не успела я перевести дух, как мою несчастную тушку атаковали вновь только сзади, совершенно неосмотрительно с моей стороны забыть о существовании принцессы Селены. Честное слово, такими темпами меня сделают лысой. «Сари Райолен!» – прошипела я. «А кто сказал, что я должна действовать их же методами? В отличие от них, я образованная девочка, а не рыночная торговка». Дружная «Ой!» – и моя голова перестала мотаться из стороны в сторону. Девочки слаженно схватились за животы, а вот далее... Произошло неожиданное. Честное слово, я такого эффекта не ожидала. Заклятие, что я использовала, лекарское. Оно применяется к тем несчастным, у кого большие проблемы с пищеварением, точнее, с опорожнением. Так вот, принцессы бы успели добежать до отхожего места, но я, как всегда, не учла особенности их рас. В общем, обделались обе. Подгадила я им знатно, хотя нагадили-то как раз они — а я так, мимо проходила. И все бы ничего, но пресловутый закон подлости, он не дремлет. Он гадость такая, бдит. Когда эти дамочки постепенно пришли в сознание от пережитого шока и медленно разворачивались к двери, та неожиданно распахнулась, демонстрируя входящего правителя во всей красе. Сдержать смех у меня уже просто не получилось. Я отползла поближе к открытому окну и дала волю чувствам. Вытаращившись на Алисдейра, принцессы дружно присели в глубоком поклоне. Лучше бы они этого не делали, ибо звук, что раздался при этом, и разнесшийся по комнате запах выдали состояние монарших особ с головой. Под удивленный возглас правителя дамы, одна с пунцовым, а другая с ярко-зеленым лицом, выскочили из комнаты. Смех смехом, а произошедшее мне еще аукнется. Совершенно точно я заполучила двух врагов. Веселье как рукой сняло. Вместе с этим я вспомнила, что практически раздета. Воздушное нечто не в счет, это вообще не мое. Быстро схватила одеяло и укуталась в него. Только тогда взглянула на правителя, который что-то шептал себе под нос. В комнате прошелся маленький ураган. Запахло весенними цветами и свежестью. Какая прелесть! Мужчина собственноручно привел комнату в порядок. А я сегодня вредная, спасибо говорить не буду. Смерив меня тяжелым взглядом, правитель плавно направился в мою сторону. Легкие скользящие шаги завораживали. Длинные ноги с крепкими мышцами, которые легко угадывались под тканью черных штанов. Серебристая полупрозрачная туника с глубоким треугольным вырезом не скрывала чуть смуглое тело. И папочка был прав. Высший правитель выше меня на две головы. Сейчас я могла более детально рассмотреть мужчину, о котором столько слышала и которого ни разу не видела. Вчерашняя ночь не в счет, мне было не до его внешности. Художники, которые рисовали те портреты, должны немедленно оторвать себе руки и выколоть глаза. Нет, но это надо же было так испоганить внешность правителя. Я не могу с точностью до мелких деталей описать его, ибо что-то все время ускользает от меня. Но он по праву может зваться первым красавцем мира. У меня зачесались руки потрогать его волосы. Длинные, блестящие, они так и манили. Лика, прикоснись к нам. Леди Анжелика, что вы делаете? Возмущенный рык правителя выдернул меня из моих мечтаний, где я самозабвенно наматывала на пальцы его локоны. А? Я подняла глаза и поняла. Я попала. Ибо мои руки буквально утопали в его волосах. В торопях, убирая пальцы, я дернула за локон. «Извините», — пискнула я, поднимая съехавшее к ногам одеяло и кутаясь в него по самую шею. «Кажется, ночью вам замуж не хотелось. Что изменилось?» Красноречиво поглядывая на одеяло, спросил правитель. Все любование этим мужчиной вмиг испарилось, и пусть его харизма трижды зашкаливает, но его языку позавидует любая гадюка. «Знаете, прежде чем делать вывод, я интересуюсь деталями», — фыркнула я. «Не знаю, чья это идея, но, проснувшись, я обнаружила себя в чужой никчемной рубашонке». Демонстративно распахнула одеяло, заметила лукавый огонек в глазах правителя и укуталась снова. А некоторые обстоятельства... Смешок сорвался с моих губ при воспоминании о принцессах. Не позволили мне разобраться в ситуации и переодеться к вашему приходу. «Да, по части соблазнения ставлю вам двойку». Задумчиво протянул правитель, а я задохнулась от возмущения. «Нет, он вообще нормальный? Какое к черту соблазнение?» «Жаль, жаль. Дрем так старался». Протянул правитель и неожиданно рассмеялся. «Я говорила, что злюсь на этого мужчину, да? Стукните меня по голове. Я про это забыла. Его искренний смех полностью меня очаровал. Не может плохой человек так заразительно смеяться». «Прошу прощения, леди Анжелика, а с вашими обстоятельствами я разберусь лично». Не прощаясь и не дав мне ответить, правитель просто испарился. «Как он это делает, а? И что он там про дрема говорил? Вот эта тряпочка его рук дело, и приход правителя не случайен?» Мои щеки запылали от гнева и, наверное, от смущения. А потом меня просто разобрал смех. «Нет, вы только представьте, мужчина шел ко мне, надеясь на эффектное соблазнение, а вместо этого узрел трех дамочек, две из которых, мягко говоря, были не в форме. Ой, не могу!» Обход территории показал. Шикарнейшие апартаменты и полностью в моем распоряжении. Всего 5 комнат. Гостиная, спальня, кабинет, огромная ванная и крохотная комнатка, назначение которой я не смогла определить. В первую очередь меня волновали котенок и мой багаж. Ни одного, ни другого, облазив все помещения и заглянув во все шкафы и тумбы, я так и не обнаружила. При этом все полки и вешалки были уже заняты чужими вещами. Напрашивался вопрос, чьи они и чья тогда эта комната? Расставаться с этим местом совершенно не хотелось. В то же время меня волновало, во что мне переодеться. Не могу же я выйти отсюда в этой тряпочке? Хождение из угла в угол ответа не дало. Остановившись ровнёхонько посередине гостиной, я уже собралась позвать правителя. Почему-то я была уверена, он меня услышит. Осторожный стук в дверь прервал мои размышления. «Войдите», — поправляя одеяло, разрешила я. «Добрый день, Лика», — поздоровался Дрем. Секунду он разглядывал насупленную меня, а затем рассмеялся. «И что смешного?» — не выдержала я. «Ты себя видела?» — хмыкнул он. «Теперь понятно, почему двойка». «Дрем, это твоих рук дело. Зачем?» Прошипела я. «Я тебе уже говорил, лучшей кандидатки в жены нет». Бесхитростно, но чуть насмешливо пояснил он. «Мне все равно, что ты там думаешь, но я ни за что не стану его женой. И еще под твою дудку плясать также не собираюсь». В ответ магистр вновь рассмеялся. «Маленькая ты еще, чтобы противиться мне». «А ты бессовестный. Верни мои вещи». «А в свои апартаменты пройти не желаешь?» Лукаво поинтересовался он. «В смысле? А эти чьи?» «Эти? Лика, включи мозги. Вот с чего бы взъелись принцессы? Ну, прибыла еще одна кандидатка, и сопроводил ее лично правитель. Даже этому они нашли объяснение, ведь правитель летал в Дарлемею для знакомства с новым императором, а на обратном пути сжалился и подобрал тебя. Только зачем он тогда уложил тебя в свою постель? Вот на этот вопрос они не смогли ответить». «Ты... это... я...» В голове образовалась полнейшая каша, я плюхнулась на пятую точку. «И как это понимать?» «А, ясно!» Вскочила с пола, даже не потрудившись натянуть одеяло. «Дрем, это подло! Ты рассчитывал, что скомпрометировав меня, пусть между нами ничего и не было, правитель должен будет жениться на мне. А если он откажется, то мой род вправе принудить его к этому. И совершенно не важно, какой у мужчины статус, так как я аристократка. Этот закон ввел высший правитель. Ты решил бить его собственным оружием? Знаешь, ничего у тебя не выйдет». «Уверена?» — хмыкнул Дрем. «Я бы не был столь оптимистичен». «Это с чего бы?» «Если ты выйдешь отсюда в том, в чем сейчас находишься, тебя увидят слуги, пойдут сплетни. Конечно, принцессы тоже тебя видели, но им выгоднее молчать». «Мне абсолютно начхать на то, что скажут слуги». «Да?» В этот момент глаза вампира буквально пылали. «Не уверен, что твоей семье это понравится». «Мой отец выслушает меня, и поверит он мне, а не сплетням, и тем более принуждать к браку не станет», — заявила я и тут же прикусила губу. Даже у меня закралось сомнение относительно правдивости собственных слов. Нет, в том, что отец поверит мне, сомнений не было. Но если бы я была парнем, а не девушкой, вряд ли он настаивал бы на женитьбе. Репутация женщины намного выше ценится, чем мужская, особенно в плане нравственности. «Дрем, я еще не до конца отошла от шока после нападения Изабел и Тревора и хандрила. Ничего плохого в том, что правитель отнес меня отдыхать с дороги, нет». «В свою спальню?» — ухмыльнулся вампир. «А это легко объяснить. Во-первых, так скоро меня не ждали, значит, и комнаты для меня не были готовы. Во-вторых, если бы и были готовы, то я, говорящая, могу сказать, что мне нужна была магическая помощь, которую никто, кроме правителя, не смог оказать. Дрем покраснел, побледнел, вновь покраснел. Между прочим, доля правды в моих словах есть, ибо действительно никто из обычных лекарей не знает, как правильно лечить говорящих. Неспроста же на меня не действовали отвары и заклятия школьных лекарей. Я в своем роде подопытный кролик, на котором путем проб и ошибок испытывают чудодейственное лекарство. Единственный способ, помогающий мне легко прийти в себя, если я получила сильную травму, это закачивание в меня магической энергии от сильного мага. Как я это узнала? На одной из тренировок я не смогла увернуться от удара отца. Итогом стали сломанная рука и глубокий порез на боку. Как я уже сказала, лекари толком помочь не могли, даже кровь остановить у них не получалось, а я еще не настолько владела даром, чтобы сделать это самой. Да, сейчас я могу регенерировать с приличной скоростью, при условии, что этого хочу, потому как жизненная энергия забирается из окружающей природы. Так вот, отец пришел в отчаяние, ему казалось, что я умираю, и он начал вкачивать в меня свою магическую энергию. У него получилось, все мои раны срослись на глазах, даже шрама не осталось. Минусов было два. Меня тошнило еще несколько дней, а папа пролежал неделю без сознания, поэтому к этому способу мы больше не прибегали. «Хороший план», — хмыкнул он. «Но не выйдет». «Отчего же?» «Адвил Мансарье слишком дорожит репутацией дочери», «А сплетни, даже если ты скажешь, что была при смерти, все равно поползут». «Дрем, зачем тебе это?» «Я уже сказал, лучше тебя Алисдейру не найти». «С чего бы такая навязчивость?» «Он заслуживает счастья». «Тебе-то какая разница?» «Расскажу, когда станешь его женой». «Это твой окончательный ответ?» — хмуро уточнила я. «Да». Твердо ответил бывший друг и хищно улыбнулся. «Жаль, ваше высочество», — хрипло произнесла и уже звонче припечатала. «Корви Арио Солидас!» Медленнее, чем это обычно происходит, заклятие начало действовать. Жаль, что то доверие, которое возникло между нами, оказалось столь недолгим. Мне было безумно обидно, а с другой стороны стыдно, что приходится применять силу и действовать такими же подлыми методами, как и Дрем. Когда тело мага застыло, я прошептала заклинание, и одежда, что была на нем, оказалась в моих руках. Конечно, не вся, его исподнее мне было ни к чему. Щелкнув пальцами, повела рукой в сторону откинутого на край кровати одеяла. Мгновение, и оно бережно укутывает фигуру вампира. Я же со скоростью молнии натягиваю его штаны и рубашку. Великоваты, да не страшно. Осталось малое — создать личину, и можно выйти из комнаты, не боясь сплетен. В который раз восхитилась своим даром. Магистр сказал, что магия говорящей сбивает все его волшебство, а я сделала закономерный вывод, что моя сила подействует на него, будь он трижды сильнее меня. Главное — выбрать удачный момент. «Прошу прощения, ваше высочество», — шепнула напоследок и вышла из апартаментов. «Сейчас мне необходимо найти правителя, а заодно свои покои, котенка и багаж. Слуг стражников, которые стояли на выходе по обе стороны от двери, я преодолела беспрепятственно. Шла и восхищалась. Бесконечные широкие коридоры устланы темно-красными коврами». На стенах через каждые 5 локтей золотые факелы, а между ними чудесные картины. Но не огонь освещал пространство, а магические шары всех цветов радуги, придавая окружающему сказочный вид. Просто праздник для глаз. Миновав 3-й поворот, я засмотрелась на очередной шар, который переливался разными оттенками заката. Вы когда-нибудь видели заход солнца, когда небо постепенно меняет цвет? От серо-синего с красными полосами до темно-багряного с ярким желто-красным пятном, уходящим за горы. Вот и здесь шар поочередно показывал всю прелесть красок заката. Я как будто перенеслась в свое имение на любимую опушку, где частенько сидела в обнимку со зверями и провожала взглядом солнце. Совершенно естественно, что я не заметила препятствия на своем пути. И чему удивляться? конечно, врезалась в него, точнее, в нее, причем так, что леди приложила огромные усилия, чтобы не упасть. Я подавила в себе желание пискнуть «извините», вовремя вспомнив, что на мне личина дрема. Поклонилась темноволосой даме, как того требовал этикет, и произнесла мужским голосом. «Прошу прощения, леди, я был невнимателен». Вместо ожидаемого эффекта я-то надеялась, что леди жеманно улыбнется, заверит, что и ее вина присутствует, она сузила глаза. Медленно обошла меня по кругу и остановилась. Нет, чтобы сразу понять, что дело плохо, я лишь улыбалась. Смахнув прядь волос с лица, девушка вцепилась в мой локоть. «Ваше высочество, будьте любезны, проводите меня, голова кружится», — заявила она. Меня даже тон ее не насторожил, а ведь все было сказано требовательно, даже повелительно. «Конечно, леди», — улыбнулась я и направилась следом за ней, придерживая ее под руку. Поравнявшись с одной из многочисленных дверей, девушка с силой толкнула меня в грудь. Я кубарем влетела в комнату и, запнувшись о ковер, растянулась на полу. Девушка захлопнула дверь и подскочила ко мне. «Забавно, не одна я могу так легко и быстро бегать в пышном платье». «Кто ты?» — прошипела незнакомка, наступив мне на горло. «Нет, она не дура ли? С такой силой, что она жмет, я могу только хрипеть и кашлять», что незамедлительно продемонстрировала. Девица ослабила напор, но ногу не убрала. «Дремонт Ли Даркуа!» — прохрипела я. «Да что ты говоришь? Ты не он! Прекращай врать! Кто ты?» «Я же сказал!» Ножка с моего горла исчезла, но взамен уткнулась рапира. Мой мозг лихорадочно соображал, применять ли силу или все обойдется. Как действовать, мне подсказала незнакомка. «Назови мое имя!» Потребовала она. Никаких сомнений, что передо мной одна из принцесс. Вот только какую страну она представляет. Да, в школе мы изучали все страны, включая монарших особ и их семьи. Но как бы я ни напрягала память, не смогла вспомнить, к какой ветке, а точнее расе, данная женская особь принадлежит. Даже рапира в руках девушки была не подсказкой, а наоборот вводила в ступор. Я точно знала, что никто из дочерей императоров ею не пользуется, а судя по тому, как ловко и на первый взгляд небрежно незнакомка держала эфес рапиры, становилось понятно. Это оружие у нее не для красоты. Девица даже не приложит усилий, и тонкий клинок непринужденно войдет в мою шею. Я поморщилась, представив это, но поняла еще одно. Принцесса пока не приняла решение относительно моей участи, и, судя по ее колебанию, чаша весов перевешивает в сторону помилования, а не убийства. Надеюсь, она не из породы таких высочеств, как Амрель и Селена, иначе рука у нее точно не дрогнет, а оправдание налицо. Я под чужой личиной. «Итак?» — поторопила меня принцесса. «Что мне ей ответить?» «Извините, я тоже кандидатка в невесты, но вышло недоразумение, при котором мне срочно понадобилось обездвижить его высочество и принять его внешность. Бред!» «Я не знаю вашего имени, принцесса!» Выдохнула я. Рука незнакомки чуть дрогнула, мою шею пронзила резкая боль. Я машинально приложила руку, на пальцах была кровь. Удивительно, но девица мигом убрала свое грозное оружие и склонилась надо мной, что-то шепча. Но, видя, что задуманное не выходит, она хмурилась все больше. «Я так понимаю, вы не специально?» — хмыкнула я. «Ага, псевдодядюшка!» — согласилась она, убирая мою руку от пореза. «Кто?» Я аж подскочила, и, конечно, вечно бодрый закон подлости и тут меня подловил. Со всего размаху я врезалась головой принцессе в лоб так, что та отлетела к двери. А я наблюдала ни с чем не сравнимые искорки, брызнувшие в разные стороны из моих глаз. «Простите, Сайонелс Лейдаркуа», — выдохнула я. «Почему я вдруг решила, что это именно она, а у императора Леодисеи всего одна дочь, остальные сыновья? Правда, на портретах она выглядела совершенно иначе, чем наяву». «Ты даже не знаешь меня!» — поднимаясь, прошипела она. «Ваше высочество, а в чьей мы комнате?» Игнорируя ее реплику, задала интересующий меня вопрос. Я совершенно точно чувствовала, что опасность мне не угрожает, а для задуманного мне нужно выяснить свое местоположение. Если это ее комната, тогда замечательно, а если нет, тогда нужно менять место действия. «Последние кандидатки», — тихо ответила принцесса. «Анжелике Монсарье, кажется». В ее голосе не было презренных ноток. Она вполне обычно произнесла эти слова. Вот только на миг при упоминании моего имени проскользнули теплые нотки. Честно говоря, меня это очень удивило. Мы с ней раньше ни разу не встречались, и никаких родственных связей между нами не было. «Значит, это покои герцогини Монсарье?» «Замечательно». Поднявшись с пола и направившись вглубь апартаментов, заявила я. «Стой! Куда ты?» — попыталась остановить меня Сайонелс. «Герцогини тут нет, и она может зайти. И вообще, кто ты?» Легко перешла принцесса на фамильярный тон. Рапира опять появилась в ее руке, только страшно мне уже не было. Не обращая никакого внимания на воинственную позу девушки, я открыла дверь, как мне казалось, ведущую либо в спальню, либо в гостиную. «Ваше высочество, уберите вашу колючку и пойдемте», — бросила я, делая шаг в комнату. «Ого, меня никто слушать не собирался». Пресловутая колючка уперлась под мою левую лопатку. «Личину сбрасывай!» — потребовала она. «А сама не можешь?» — фыркнула я. Меня начинала злить ситуация. Мало того, еще эта ссадина на шее требовала внимания. «Если бы могла, давно бы сделала. Мой дар не действует, ни один!» «Смотри, сама захотела». Движение плечами, тихий шепот, и я медленно поворачиваюсь к ней лицом. Вещи дрема повисли на мне, штаны упали бы к ногам, если бы я не успела их прижать руками. «Кто ты?» — прошептала вампирка. «Но что ты заладила одно и то же? В целом я человек, а в частности Анжелика Монсарье».